— Ладно, не обращайте внимания, — сказала Кэт легкомысленно. — Может быть, Лоусон не имеет ко всему этому никакого отношения. Было бы потрясающе, если бы он оказался главарем целой банды. Вас тогда стукнули бы по голове рукояткой пистолета, засунули в мешок с цементом и бросили в море, а меня привязали бы к рельсам перед идущим тепловозом. Я засмеялся. Если б я думал, что он главарь, я бы не взял вас с собой. Она взглянула на меня. — Берегитесь. Как бы вам не превратиться в такого сладенького, заботливого старичка, как дядя Джордж. Он никогда не позволял тете Депп переживать хоть самое крошечное неудобство, не то что опасность. Я думаю, поэтому ее и не коснулась современная жизнь. — А что же вы считаете, что опасности не нужно избегать? — спросил я. — Конечно. — Если предстоит что-нибудь действительно серьезное, плевать на опасность. Она сделала широкий жест правой рукой, чтобы иллюстрировать свою беззаботную точку зрения, и тут же позади нас оглушительно заревела автомобильная сирена. Нас обогнал человек в автомобиле, он с удивлением смотрел на Кэт, очевидно, так и не понимая, какой она подавала сигнал правой рукой. Она засмеялась. Она повернула машину к морю, в Вортинг, и повела ее по прибрежной дороге на восток. На нас пахнуло сильным и свежим запахом соли и морских водорослей. Мы миновали пригороды Вортинга, целые акры, застроенные новенькими бунгало, электростанции Шорхема, Саусвика и Портслейда, степенные фасады Хове, и, наконец, выехали на длинную прогулочную дорогу Брайтона. Кэт ловко свернула на одну из городских площадей и остановила машину. — Пойдемте к морю, — сказала она. — Я люблю море. Мы перешли через дорогу, спустились по нескольким ступенькам и, пробравшись через полосу гальки, вышли на песчаный пляж. Кэт сняла туфли и высыпала из них струйки мелких камешков. Солнце пригревало. Мы медленно брели по пляжу, перепрыгивая через волнорезы, потом повернули назад. Это был божественный день. Когда мы, держась за руки, медленно подходили к машине Кэт, я только тут заметил, что она остановила ее в какой-нибудь сотне ярдов от отеля «Плаза», которому 10 дней назад я подвез Клиффорда Тюдора. И вот, легок на помине, — подумал я, — он стоял на ступеньках отеля, разговаривая со швейцаром в ливрее. Даже на таком расстоянии нельзя было не узнать его огромную фигуру, его темную кожу, величественную посадку его головы. Я наблюдал за ним от нечего делать. Прежде чем мы подошли к машине Кэт, нас обогнало такси и остановилось у входа в отель. Это была черная машина с желтыми щитками на дверцах, и на этот раз я легко прочел название «Маркони». Я бросил взгляд на шофера и успел увидеть его профиль, когда он проезжал мимо. У него был большой нос, выпуклый подбородок. Я не видал его раньше. Клиффорд Тюдор бросил швейцару несколько слов, пересек мостовую и сел в такси, даже не сказав, куда везти. Такси тут же отъехало. — На что вы так засмотрелись? — спросила Кэт, когда мы стояли возле ее машины. — А ничего особенного, — сказал я. — Расскажу, если выпьете со мной чаю в Плаза. — Это скучная дыра, — сказала она. — Тете Депп она нравится. — Еще немножко детектива, — сказал я. — Ну, тогда ладно. Увеличительное стекло прихватили, а собаку-ищейку. Мы вошли в отель. Кэт сказала, что пойдет привести в порядок волосы. Пока ее не было, я спросил девушку за столом администратора, где мне найти Клиффорда Тюдора. — Боюсь, вы упустили его, — сказала она. — Он только что уехал. — А он часто приезжает? — спросил я. Она удивленно посмотрела на меня. — Ой, я думала, вы знаете, он член правления, один из основных пайщиков. Фактически, — добавила она с замечательной откровенностью, — он владелец отеля.